Глава 45. Подарок Васина. Алекс. Сегодня с утра приехали инвесторы. Я сам встретил их в аэропорту, отвез в Ривьеру и до самого обеда развлекал демонстрацией расчетов и выкладок. Макет всем понравился, место тоже. Да и сама идея была признана перспективной. Но это не значит, что они сразу же бросились подписывать документы. Работы предстоит немало. Алису я сегодня еще не видел. Вчера несколько часов торчал у дома ее бабушки. Видел, как вышел этот напомаженный хлыщ. Он пробыл в гостях максимум 20 минут. А проводила его Алиса. И, как мне показалось издалека, она была им очень недовольна. Что-то выговаривала ему у машины, а потом развернулась и ушла. Так тебе и надо, бородатый. Можно было после этого уехать? Но мне не давало покоя воспоминания о словах Алисы. Действительно ли она собирается куда-то пойти после дня рождения? И пусть она переоделась во вполне приличный наряд, я все равно не хотел, чтобы она гуляла где-то по ночам. Без меня. Я решил посмотреть, куда она направится, и присоединиться. Но она никуда не пошла. Села с родителями в машину и поехала домой. Я дождался, когда в ее комнате включится свет, и даже после этого мне не хотелось уезжать. Сидел в машине под ее окном, как влюбленный мальчишка, и с замиранием сердца ждал, что ее стройный силуэт снова мелькнет за шторами. Потом я написал ей: «Можешь завтра спать до обеда. Я до двух буду с инвесторами». И все же уехал. И вот уже два. Я отправил гостей отдыхать, а сам с нетерпением и волнением ждал Алису. Или Василису. Да неважно. Девушку, которая проникла в мое сердце и прочно там обосновалась. И которую мне предстоит убедить в том, что я тот, кто ей нужен. Непростая задача. Но у меня есть козырь. «Привет!» Она ворвалась, как луч солнца, как теплый летний ветерок. «Апельсин» — так ее вчера назвал Глеб. «Мой рыжий апельсинчик». «Какие планы на сегодня?» — поинтересовалась Алиса. «Надо занять ваш гарем?» К счастью, девушек уже занял Руслан. Увез кататься на яхте. На весь день. «О!» — воскликнула Алиса. «А не боитесь, что он уведет ваших невест? Такой видный мужчина». Алиса в своем репертуаре. Не может не съязвить. Держит в тонусе. «Буду невероятно счастлив уступить их ему». «Прямо всех?» «Всех шестерых», — твердо произнес я. «А я думала, у вас есть симпатии». «Тебе показалось. Мои симпатии не там». Улыбнувшись, Алиса плюхнулась на офисное кресло и крутанулась. В кабинете, выделенном мне Русланом, было два стола. Я сидел то за одним, то за другим. Вчера я немного поработал за тем, где сейчас расположилась Алиса, и кое-что оставил в верхнем ящике. «Так что мы будем делать?» — спросила она. И рассеянно потянула на себя ручку ящика. Я не помнил, что там лежит, поэтому и не волновался. Но Алиса внезапно замерла, уставилась внутрь, а потом... Извлекла из ящика свою фотографию, ту самую, что я стащил. Она удивленно таращилась то на меня, то на фото. «Это что?» «Это я... случайно». «Случайно... что?» «Положил в карман, когда был у тебя». «По-моему, это называется воровство». «Да ну, вряд ли». «Вы клептоман?» — предположила Алиса. «Не знаю, всерьез или, как всегда, издевается». «В общем, нет, но иногда бывает. Что я несу?» «О, так от вас надо прятать серебряные ложки. У меня есть одна». «Да нет, я могу случайно положить в карман только то, что мне очень-очень понравилось». А к ложкам я равнодушен. Алиса хмыкнула, а я решил, что пора выложить мой козырь. «Твои картины готова принять одна московская галерея современного искусства. У них есть экспозиция молодых художников, и они тобой заинтересовались». «Что?» Взгляд Алисы был совершенно непонимающим, как будто я говорил на марсианском языке. «Твои картины». «Какие картины?» «Которые висят у тебя в спальне и на чердаке. и ту с дождем, которую ты мне подарила. О чем ты говоришь? Я их никому не показывала. Зато я показывал, сфотографировал и отправил. Алиса все еще растерянно хлопала глазами. Вот так просто взял и отправил? Кому? Одной знакомой, владелице этой галереи. Ах, знакомый, тогда все понятно. Она нахмурилась. Что тебе понятно? Мне не нужны твои протекции. Я не хочу выставляться по блату. И вообще... Что? Я не разрешала тебе фотографировать мои картины. Алиса метала глазами молнии. Она даже вскочила со стула. И сунула свою фотографию в карман. Я думал, ты будешь счастлива. Я была бы счастлива, если бы меня позвали на выставку из-за картин, а не из-за знакомства с тобой. Но я просто хотел тебя порадовать. Ты подарила мне картину, я тоже сделал подарок. Не надо мне подарков. Терпеть не могу подарки. Особенно такие. Какие такие? Слишком дорогие. Чем я буду за них расплачиваться? Алиса, ну что ты несешь? Она метнулась к двери, я схватил ее за руку. Она дернулась, но вырваться не смогла. Я держал крепко. Давай сейчас позвоним моей знакомой и спросим, почему она захотела взять твои картины. Ты с ней договорился? С Ариадной с ней не договоришься. Она делает исключительно то, что считает нужным. Ты ее просто не знаешь. Я набрал номер и включил громкую связь. «Привет», — начал я. «Говори быстро, я занята. Что там у тебя? Еще одного самородка нашел? Присылай фотки. Где ты их там откапываешь?» «Да нет, я все о первом самородке. Почему ты решила взять ее картины?» «Странный вопрос. Тебе нужны подробности?» «Да нет, я просто хотела узнать». Я посмотрел на Василису. «Если бы их тебе прислал не я, а кто-то другой». Ариадна засмеялась, почти издевательски. «Уж не думаешь ли ты, что я взяла эти картины из-за твоих прекрасных глаз? Какое самомнение? Считаешь себя совершенно неотразимым?» «Есть такое дело». Улыбнулся я, глядя на смутившуюся Алису. «Я беру только перспективных авторов. У этой девочки определенно есть потенциал. Не знаю, куда она вырулит, но талант вижу». «Понятно. Спасибо». Я положил трубку. Алиса. Я не могла даже мечтать об этом, не решалась. Я убедила себя, что художником мне не стать, поэтому нужно сосредоточиться на дизайне. Но откуда Васин мог узнать о моем самом заветном желании? Мои картины будут в столичной галерее. Их назвала перспективными сама владелица, а уж она-то точно знает в этом толк. Их показал ей Васин. А я только что на него орала. «Спасибо», — произнесла я виновата. «И извини за резкость». Он засиял. Я тоже не смогла удержать радостную улыбку. «Мои картины будут на выставке». Я сама не поняла, как это случилось, но я бросилась ему на шею. Алекс крепко обхватил меня за талию, прижал к себе и закружил. Из моей груди рвался радостный вопль. И я не стала сдерживаться. Мы вместе кричали «Ура!» и что-то еще не менее торжествующее. «Не могу в это поверить!» — выдохнула я. «Ты талантлива». «Папа тоже так говорил, а я ему не верила». «А мне веришь?» «Тебе нет. Ты же не отличишь Рембрандта от Ренуара». «Ну, а откуда ты знаешь?» «Беседовала с твоим отцом, когда была у тебя в гостях». Мой батя постоянно подмачивает мою репутацию. Мы уже не кружились, но он все еще сжимал меня в объятиях. Наверное, пора заканчивать с этим совершенно неофициальным времяпрепровождением. Я попыталась освободиться от его рук, и он это, конечно, заметил. Но даже не подумал их разжать. По-моему, он стиснул меня еще крепче. «Отпусти», — пробормотала я, опустив взгляд. Я внезапно очень остро осознала нашу чрезмерную близость, и меня окатило горячей волной неловкости и чего-то еще. Я чувствовала, что мои щеки пылают, и уши, наверное, покраснели. «Не отпущу». — внезапно произнес Васин. «Ни за что». «Это что еще за...» Начала я. «Продолжить у меня не получилось». Я подняла глаза и наткнулась на его взгляд, откровенный и обжигающий. Он смотрел на меня не как начальник на подчиненную и совсем не по-дружески. Это был взгляд мужчины, горящий страстью, жаждущий. Я почувствовала себя голой под этим взглядом, но не отвела глаза. Рука Алекса скользнула по моей спине, замерла на шее, и это прикосновение разлилось током по моей коже. Он аккуратно, едва касаясь, обхватил мое лицо обеими ладонями, как будто держал что-то хрупкое и ценное. Страсть в его взгляде сменилась нежностью. Он ласкал меня глазами, и мне уже не хотелось вырваться. Совершенно не хотелось. «Я мечтаю об этом уже много дней», — хрипло произнес Алекс и наклонился к моим губам. Его поцелуй был легким, бережным и в то же время дразнящим. Та кошка сначала осторожно трогает мягкими подушечками, чтобы потом впиться когтями. Он играл со мной, и я тоже стала игривой. Мы сводили друг друга с ума своей осторожностью и легкостью, и нам обоим все сильнее хотелось большего. И вот он не выдержал. Впился губами в мои губы, жадно, неистово, сминая своим напором и обнимая все крепче. Его губы исследовали мое лицо, руки сжимали по спине, плечам, волосам. Я закрыла глаза, отдалась на волю чувств и уже не понимала, на каком я свете. Все исчезло, остались только мы, наши прикосновения, наша внезапно пробудившаяся страсть, наши жадные и исступлённые поцелуи. Это было со мной впервые, чтобы поцелуй вызвал такие эмоции, такие яркие, на грани обморока, ощущения. Мои ноги слабели, голова кружилась. Алекс подхватил меня и усадил на стол, не отрываясь от моих губ, все более жадно исследуя руками мое тело. Совершив над собой немыслимое усилие, я все же открыла глаза и вернулась в реальность. «Что-то не так?» — прошептал Алекс. «Всё не так», — ответила я. «Что мы делаем?» «Видимо, я был неубедителен, раз ты не поняла». Он снова прижал меня к себе и впился в мои губы поцелуем. «Я хочу сказать, почему?» «Потому что мы созданы друг для друга». Вот уж неожиданное заявление. Что за бред? Мы же все время ругаемся. Разве нам это не нравится? По-моему, мы оба получаем от этого удовольствие. Ты меня терпеть не можешь с самого начала. Ты с самого начала вызывала у меня очень сильные чувства. Но я только недавно разобрался в их природе. Да и ты мне никогда особо не нравился. Продолжала я. Именно поэтому ты припечатала меня тортом, когда подумала, что у меня что-то было с этой... Я споткнулась. Какая нелепая ложь. Он прав, нелепая. Но что? Но как? Но почему? Почему мы внезапно начали целоваться, и это оказалось таким естественным? Как будто мы месяц репетировали. Он удивительным образом чувствует меня, угадывает мои малейшие желания и как будто слышит мои мысли. Я влюбился в тебя по самые уши, и даже выше. Я тону в этой любви. О, Господи, что он такое говорит? И как приятно это слышать. Я вижу, тебе приятно видеть меня у своих ног. Ты смотришь на меня высокомерно и снисходительно, как королева на своего верного пажа. Я хихикнула. Я что, правда так смотрю? Я готов быть твоим верным пажом. А как же твои невесты? Внезапно вспомнила я. «Нет у меня никаких невест. Есть только ты». Наши губы снова соединились. Я закрыла глаза и позволила себе совершенно потерять голову.